«Недооценил я этого Вадика. Ох, как сильно я его недооценил. Миллионы — понятие растяжимое, а жизнь одной случайной свидетельницы с ее телохранителем даже одного не стоит. Вот же тварь!» Адреналин все еще не отпускал, мышцы сковало так, что мне было сложно даже дышать, не то что говорить. Но после часа езды я вырулил на заправку и скомандовал Алине выбираться из машины. В павильоне усадил ее за стол, купил нам кофе и булочек и сел напротив. «Сейчас сразу поедем в участок», — сообщил ей осторожно. «В ближайший». Алина подняла на меня растерянный взгляд, но, осознав услышанное, кивнула. «Алин, только давай обсудим, что скажем», — продолжила я, пытаясь подобрать слова. «Богдан, я думала, что тебя ранили и что ты умрешь», — выдавила она с трудом и снова шмыгнула носом. «Я знаю, и я тоже испугался», — кивнул я, пристально глядя на Алину. Она была в шоке. Да и не видела ничего такого, по сути, что могло бы меня скомпрометировать. Наверное. Но для меня потребуется другое расследование. И мне тоже важно заявить о нападении как можно раньше. «Аль, я позвоню знакомому, хорошо? Нужно все сделать правильно, а он подскажет, а то я... Не знаю, не сталкивался с таким, но и боюсь что-то упустить или сделать лишнего». Она кивнула. «Да, конечно». «Ты пока не звони никому, хорошо, и поешь, пожалуйста», — заглянул я ей в лицо. «Все уже позади». Алина судорожно кивнула и потянулась к булочке. Я же вышел из павильона и набрал знакомого следователя, с которым завел отношения в тюрьме. «Денисов Всеволод Григорьевич. Лояльный следователь, оборотень. Он не вел моих дел, потому что специализировался больше на подростковых преступлениях. И уважал меня за работу, которую я проводил с его подопечными. Поэтому отношения у нас были теплыми». Денисов ответил сразу, несмотря на раннее время и выходной день. Услышав о произошедшем, задумчиво замолчал на некоторое время. «Ты ведь все еще формально относишься к колонии?» — наконец заключил он. «Ладно, сейчас главное организовать выезд оперативников и сбор улик, чтобы люди там не загребли жар раньше». «У меня есть свидетель», — мрачно сообщил я. «Мы отъехали от места, чтобы не столкнуться с подкреплением от наемников». «Это грамотно», — хмуро похвалил он. «Четыре трупа, правильно я понимаю?» «Да». «Да, Богдан Демьянович», — вздохнул он напряженно. «Что мне грозит?» — решительно потребовал я. «Ты же защищал себя и клиентку. Думаю, мы это быстро докажем. Поэтому не теряй головы. Да, ситуация нехорошая, но твоей вины тут нет. Я планирую вести ее в отделение сейчас». «Это тоже правильно. Ты не ранен?» «Был. После оборота все зажило». «Нужно будет медицинское освидетельствование для надежности. И последний вопрос. О твоей подопечной. Она нуждается в межвидовой адаптации? Ведь видела, наверное?» «Думаю, да», — нехотя признал я. «Но она ничего не видела, хотя это и не исключает факта перехода границы». «Хорошо, тогда я заявлю и об этом. Свяжусь с тобой позже». «Спасибо». «Черт, ну и дерьмо. Как я сейчас потащу Алину еще и в межвидовой контроль? Надо будет как-то разрулить. Ей нельзя сейчас еще и этот шок устроить». Обернувшись, я увидел сгорбленную фигуру Алины над столиком. Она сидела, подперев голову, и смотрела на мобильник перед собой. «Что такое?» Я подошел к столику и сел напротив. «Что произошло, Богдан?» Подняла она на меня решительный взгляд. «Когда?» «Когда ты разделся и попросил не смотреть». «Появился медведь», — сообщил я, глядя ей в глаза. «Я увидел его неподалеку, когда мы бежали, и шмотки нужно было снять, чтобы отличаться от тех, кто в нас стрелял. Медведи не любят людей с пушками, нас так учили. Я просто стоял в стороне и ревел на него. А он кинулся на людей с пушками». «Откуда он появился?» — повысила она голос. «Ты призываешь медведей, что ли?» «Нет, конечно, нам просто повезло». «Но у тебя была кровь, а сейчас...» «Я же говорил, прошло по касательной», — нахмурился я. Алина выпрямилась и прикрыла глаза, а я испугался, что, возможно, ей уже нужна помощь реабилитационного отделения. «Ладно», — решительно выпрямилась она и протерла лицо. «Мне все равно, откуда там взялся этот медведь. Главное, что ты жив. Уж лучше медведь, чем твой труп». «И твой», — тихо поправил ее я. «И мой», — послушно кивнула она. «Ты правда в порядке? Тебя устроит такой вариант объяснения?» «Хочешь сказать, что есть что-то еще?» «Есть, я действительно призываю медведей». «Не смешно», — качнула она отрицательно головой. «Я скажу, что был медведь, я его слышала. И вопли бандитов тоже. Медведь же их не полностью сожрал?» «Да не жрал он их», — поморщился я, но смутился под ее взглядом. «Конечно, найдут всех четверых». «Нам повезло». «Да. Можно мне еще кофе?» Я пристально наблюдал за Алиной, но она больше не демонстрировала признаков того, что не справляется. А уже через полтора часа мы сидели в кабинете помятого следователя в ближайшем замшелом отделении, и Алина четко рассказывала детали произошедшего. Как я остановил машину, увидев, что дорога перекрыта с одной стороны, как появился черный джип с другой, как мы побежали в лес и как в нас начали палить. «Так, а врачи там нужны?» — уточнил следак, отправив оперов на место. «Я не знаю. Получив возможность, я увез девушку с места происшествия», — объяснил я. «Оказывать первую помощь тем, кто в нас стрелял, в мои планы не входило». «Понятно, понятно», — хмурил он высокий лоб, глядя на показания. «Ну, медведи тут не редкость, а уж если палить начали...» «Обычный медведь бы начал драпать первым, идиот», — подумал я. «Против четверых вооруженных людей медведи не выходят с когтями наголо. Это если бы зимний шатун, то мог». Далеко за полдень следователю доложили, что нашли четыре разодранных трупа, а также машину, брошенную у дороги, и вызвали медиков с криминалистами. Врачи там уже действительно никому не понадобились. «Единственное, тут уже федералы тусуются!» Недовольно прохрипели в трубке следака. «Они там откуда?» — поморщился тот. «Позвонил, может, кто-то. Стрельба же, а тут поселок недалеко». «А, Богдан», — позвала меня тихо Алина. «Я написала Анатолию Михайловичу. Он выехал сюда». Я кивнул, но у самого сдавило в груди от тревоги. Курочка моя становилась главным блюдом в меню на каком-то высокопоставленном застолье. И сейчас ее начнут рвать в разные стороны. Вадим, как пить дать, примчится, сверкая кристально-голубыми глазами, начнет врать, что он до смерти перепугался за свою сводную сестренку, узнав о трагедии. Какого хрена он организовал это покушение? Совсем идиот? Скорее всего. Вероятно, Вадик торчит деньги к кому-то. Кому пообещал недурные проценты. А ведь если Алина достучится до Миртова, и деньги, и проценты вернуть он не сможет. Вадику страшно. А там, где страх, нет места мозгам. Ведь будь на моем месте человек, нас бы похоронили с Алией под тем бревном. Сука. Но теперь Алина расскажет Миртову об услышанном, и вся надежда будет только на него. Ну а если он все же отвернется от нее? Бизнес и ничего личного. Звонка от Всеволода я ждал с нетерпением. «Богдан, мои доложились, что картина на месте преступления полностью подтверждает твои слова. Трупы мы не приняли и оставили местным. Расследование тоже отдаем людям. У вас есть подозреваемые, как я понял?» «Да». «Людям доложились?» «Да». «Ну, тогда будем ждать результатов оттуда. Это уже вне нашей сферы. Главное, по тебе я напишу положительное заключение. Оно не повлияет на твой условно-досрочный выход». «Спасибо», — выдохнул я с облегчением. «И по девушке твоей. Давай мы сами разберемся». «Хорошо», — с сомнением протянул он. «Но не мешкай. Я в рапорте ее указывать не буду, но чем быстрее, тем лучше». Она не видела ничего и... «Похоже, верят, что нас и правда спас медведь», — выдал я, вслушиваясь в собственные слова и понимая, что они вряд ли натягиваются на отмазку от заявления в службе контроля. «А еще я уже сделал Всеволода соучастником». «Так себе, Богдан», — дипломатично заметил он. «Советую все же обратиться в службу контроля как можно быстрее». «Хорошо», — поморщился я. «Разберемся здесь и заявим». «На связи». И он отбил звонок.